посмотрел на меня долгим взглядом. «Свяжи-ка это дело с теми двумя и подумай, что получается». «Ну, кому-то очень нравятся красивые тела», — сказал я. «Тут есть еще кое-что. Что же именно?» «Эта девушка знала Грету Сервис», — сказал Пат. «Они одно время работали моделями в одном и том же агентстве и позировали примерно в одном и том же стиле. Фил Сильвестр фотографировал их для рекламной брошюры. И вы ее разыскиваете в 5 штатах?» Он помолчал. «Кое-где наши пути пересекались с твоими, но ты нам ни в чем не помог. А у тебя как дела?» «Да не лучше. Гарри Сервис тоже не хочет говорить. Отправьте его в тюрьму», — сказал я. «Кончай дурачиться, Майк. Он ведь упоминал о каком-то письме без почтовой марки. На пленке же это было зафиксировано. Он мне ничего не говорил. Утаивание информации не очень-то хорошее дело, малыш. Какой информации?» «То, чем я располагаю, это только частная информация. Я ведь работаю для Гарри. Ты что, забыл? Проклятие!» Лицо Пата приняло жесткое выражение. «Я не собираюсь давить на тебя, Майк. Все, что мне нужно сейчас, это твое мнение. Как ты думаешь, есть какая-нибудь связь между этими женщинами?» Я сделал знак Эду, тот принес еще кружку, я выпил половину, прежде чем ответил. «Послушай, Пат, у нас есть 3 крошки одинаковых профессий. Очень возможно, что они знали друг друга. Это ведь чертовски узкий круг людей. Так что вполне возможно, что они знали друг друга, поскольку неоднократно сталкивались. Допустим, что так оно и было. 2 из них мертвы, 1 исчезла. Ты ничего не сказал о 4-й. В данный момент это всего лишь домыслы. Проверь свою статистику, и ты увидишь, сколько каждый день погибает людей. Ты думаешь, что Грета Сервис давно нет в живых?» «Нет, не думаю. Один из ее приятелей совсем недавно встретил ее недалеко отсюда, Майк. Это ведь были девочки из рекламного агентства, без родных, не слишком-то обеспеченные. Любая из них пошла бы на многое за приличные деньги. Но мы-то с тобой знаем немало о таких делах. Ты имеешь в виду кого-то вроде Джека Потрошителя, не правда ли? Очень может быть. И вот что интересно в этом деле. Ни одна из девушек не подверглась надругательству в сексуальном плане перед смертью. Если это дело рук одного человека, то надо признать, что он работает очень чисто. Кстати, скажи-ка мне, ты сам, наверное, об этом подумал. Зачем заходить так далеко, чтобы отравлять Престон каким-то экзотическим ядом, а? И каким образом он раздобыл его, если это такая редкость? Как-то это не укладывается в общую картину, но картина-то все-таки есть, — настаивал Пат. Конечно, если все рассматривать под таким углом. Пат повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. Что как раз и приводит к тебе, приятель. Так ты все-таки решил давить на меня? Ничуть. Может быть, позже я это и сделаю, но пока меня интересует всего лишь одна вещь. Это дело с Орелло Бухером. Все ли на самом деле было так, как ты рассказываешь? Интересное дело. Гай тоже спрашивал меня об этом. И что ж ты ответил? То же самое. Подбросил на стойку бара свою долю за ленч. Смотри, Майк, не заходи слишком далеко. В этом мире ничто не может быть само по себе. Мы с тобой сыграли вдвоем немало игр. Давай не расставаться и на этот раз. Я знаю, что у тебя на уме. Поэтому я пока играю с тобой. Но не забудь, что там в верхах есть люди, которые охотятся за твоей головой. Если ты споткнешься, то и я могу слететь. Так что будь начеку. Я это и делаю изо всех сил. Еще одно. Только для меня, а не для протокола. Вся эта история с Орелло Бухером. Все на самом деле было так, как ты говоришь. Я покачал головой. Нет. А ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь? Мне слишком часто напоминают об этом, ответил я. Район, в котором жил Орелло Бухер, не был для меня новым. Он примыкал к району трущоб, предназначенных для переселения квартиросъемщиков из тех кварталов, где намеревались начать реконструкцию. На всем здесь лежала печать уныния, витавшая над зданиями подобно лондонскому смогу. На протянутых между зданиями веревках болталось застиранное белье, обитатели унылых жилищ отличались неприкрытой враждебностью. Весь этот